Он снова плавает в огромном темном озере. На этот раз над ним раскинулось бесконечное небо, полное звезд. Незнакомые ему созвездия неторопливо проплывают мимо, дразня его далеким холодным светом. Или это он проплывает под ними? Тут как посмотреть. Но теперь безмятежность длится всего половину вечности. Артем слышит далекие гулкие голоса, которые становятся все громче. Озеро вздрагивает, идет мелкой рябью и внезапно проваливается под ним, вышвыривая обратно в бытие. Контуры лица, сначала мутные, обретают четкость и становятся Валерой. Он нещадно трясет лежащего на полу Артема. Рядом со стаканом воды его жена Ира. Артем! Аня просто тихо стоит в углу и растерянно наблюдает за всем. «Тёмыч, ау! База вызывает, Дупло! Прием, Артемий, ты с нами?» Валера увидел, что его друг наконец открыл глаза, облегченно вздохнул. «Ну ты даешь! Перепугал нас до чертиков! Ты чего тут разлегся? Что случилось?» Щурясь от яркого света лампочки в прихожей, Артем попытался сесть, уперевшись на руки. Еще не до конца придя в себя, он обвел мутным взглядом собравшихся вокруг него людей. Я не знаю. А вы здесь откуда? Сколько время? Дружище, уже 9-й час. Твою мать, вот это я прилег отдохнуть. Артем снова огляделся по сторонам уже более осмысленно и понял, что сидит в луже воды. В ужасе посмотрел на свои промокшие джинсы, на друга, потом на Аню. Это же, скорее всего, чай. Валера усмехнулся и показал ему пустую кружку. Вот, валялась рядом с тобой на полу. Давай, вставай потихоньку или дальше валяться будешь. А вы как здесь оказались? Я не в том смысле, что приперлись. Я в смысле, но... Да понятно все, не переживай. Иди, переоденься, а мы пока на кухне тебя подождем. Артем сходил в комнату, взял новые джинсы, закрылся в ванной. Ему хотелось выйти от злости. Такой нелепый бред на первом же свидании. Будет неудивительно, если Аня через пару минут распрощается и уйдет, и будет права. Кому нужен обморочный идиот? Тут он вспомнил причину. Волосы на руках встали дыбом. Сначала призрак соседа в больнице, теперь Алена уже у него дома. Эти галлюцинации были такими реальными. Бред какой-то. Или это скрытое чувство вины играет с ним злые шутки. В конце концов, погибли они из-за него, но не слишком ли такие фокусы? Выругавшись про себя, Артем натянул свежие джинсы, мокрые закинул в стирку, сполоснул лицо и вышел к друзьям. Ира к тому времени уже успела вытереть пол в прихожей, сделать всем чай. Аня сидела за столом, приютившись на краешке стула, а Валерка грустно смотрел в недра пустого холодильника. «Не густо у тебя по еде, Темыч. Чем кормить будешь спасателей?» «С едой решим что-нибудь», — растерянно замер в дверях Артем. «Ты мне расскажи, как вы меня нашли». «Да тут все просто», — махнул рукой Валера. «Мы стояли, ждали указ. Время 7, тебя нет. На звонки не отвечаешь, народу вокруг никого, все уже по залам разошлись. Потом к нам подходит девушка и спрашивает, не мы ли ждем тут Артема. Так и познакомились с очаровательной Аней». Он улыбнулся ей и продолжил. «Постояли, еще подождали, еще позвонили. Ну, тишина. Тогда я вспомнил, что ты мне как-то давно дал запасные ключи от квартиры. И Аня предложила поехать проверить, все ли с тобой в порядке. Ну, приезжаем, открываем дверь, а там лежит твое тело и не подает признаков жизни. Собственно, все. Теперь твоя очередь. Я, сколько тебя помню с детства, никогда ты обмороками не страдал». «Да я, в общем-то, даже и не знаю, что сказать», — ответил Артем, стараясь подавить в памяти внезапно всплывший образ изуродливой Алены, слизывающей с губ вытекающую из раздробленной черепной коробки жидкость. «Шел в комнату с кружкой. Голова закружилась, а потом уже ты меня трясешь, как куклу». Он замолчал и посмотрел на Аню. «Ань, я даже не знаю, как извиниться. Давай будем считать, что у нас ничья». «Ничья? Вчера ты меня спас, сегодня я тебя. 1-1?» «Я тебя вчера спас. А, дождь. Артем усмехнулся, взъерошил себе волосы, явно не зная, куда себя деть от стеснения. «Так, ладно, спасатели мои, давайте закажем еды, у меня есть монополия. Как вам план?» «Только надо в магазин», — встрепенулся Валера. «Девчонкам вина, мальчикам пивка». Общим голосованием выбрали в качестве еды суши. Артем вызвался всех угостить, ведь с него причитается за испорченный вечер. Но в итоге все вышло очень даже неплохо. Суши оказались вполне достойные, а алкоголь стал отличным стимулятором азарта для монополии. Тем более, что друзья так не собирались уже давно, и поток бесконечных историй и шуток шел вперемешку с ожесточенной борьбой за карточки с улицами. А еще стало очевидно Анина симпатия к Артему. Она позволяла ему ухаживать за собой, не упускала момента посмеяться над его шуткой, пусть даже не самой удачной. А эти случайные, мимолетные прикосновения... Ирина почти сразу приметила незатейливые женские хитрости, с улыбкой наблюдая за этими брачными играми. Когда время перевалило за час ночи, она незаметно толкнула мужа в бок, нарочито зевнула и посмотрела на часы. «Мальчики, я, конечно, понимаю, что завтра суббота, но я устала и хочу домой. Признаю победу мужской команды». «Первое правило семейной жизни – не спорить с женой», – провозгласил Валера, подмигнув другу. И как-то вдруг получилось, что в последние полчаса, пока ребята собирались, вызывали такси, Аня не выказала ни малейшего желания к ним присоединиться. И даже более того, уходя провожать ребят к лифту, Артем оставил Аню в прихожей, а вернувшись обратно в квартиру, обнаружил запертую ванну и услышал шум душа. Он постоял несколько секунд в нерешительности у закрытой двери, потом опомнился, бросился в комнату, скинул простыню, выдернул одеяло из драного пододеяльника, затолкал все наспех под диван и достал из шкафа свежее белье. Едва он успел заправить постель, как почувствовал движение за спиной, обернулся и обомлел. В дверном проеме комнаты стояла обнаженная Аня. С ее мокрого тела стекали струйки воды. «Прости, но я не смогла найти полотенце. Не поможешь мне вытереться?» Если можно проснуться счастливым, то Артем открыл глаза именно таким. В голову тут же хлынули воспоминания прошедшей ночи. Он блаженно улыбнулся, зажмурился и потянулся. Потом посмотрел налево. Аня категорически отказалась спать с краю, но увидел только смятую подушку. Затем с кухни донеслись звуки активной деятельности и дразнящие ароматы предстоящего завтрака. Поискав глазами трусы, заброшенные ночью в порыве страсти неизвестно куда, сел на краю дивана, еще раз с удовольствием потянулся, плюнув на бесплодные поиски белья, все равно в душе идти, он отправился на кухню. Его доброе утро, дорогая, которую он, между прочим, репетировал про себя всю недолгую дорогу по коридору, застряло в горле, так и не увидев свет. Аня стояла к нему спиной в одном кухонном переднике, повязанном сзади на два бантика. Два бантика. Собственно, это все, что было на ней из одежды сзади. Два бантика на захватывающий дух попке. Девушка хлопотала у плиты, перемешивая что-то в скворчащей сковородке. «Сначала иди умойся, и потом приходи завтракать», — сказала она, не оборачиваясь. «И перестань уже на меня пялиться». Голос был суров, но Артем слышал, что она улыбается. «Да, мэм, так точно, мэм», — отрапортовал молодой человек, развернулся и, чеканя босой шаг, пошел в ванную. До обеда они практически не вылезали из постели, перемежая любовные ласки с небольшими рассказами друг о друге. Аня была из Ростова. Закончив с отличием университет на филолога-историка, окрыленная успехами приехала в Москву. Но оказалось, что выбранная ею профессия не особо-то и востребована. Помыкалась официанткой, барменом, менеджером по продажам всякой ерунды, но в итоге любовь к истории и литературе взяла свое. Она плюнула на все, да устроилась в библиотеку. Но это была не какая-то там замшелая древняя библиотека, совсем нет. Вполне современное здание, компьютерный класс и полное отсутствие людей старше 30 лет в персонале. Да, зарплата была крошечная, едва хватало на аренду маленькой квартирки, но помогали родители. А потом, что называется, поперло. Ведь не зря говорят, занимайся любимым делом, и все приложится. Однажды она подсказала незадачливому студенту по курсовой, потом еще одному с дипломом, еще одному и еще. В итоге к ней потянулся поток неплохо оплачиваемых запросов и консультаций. Что же она сделала дальше? Конечно, начала копить на первый взнос по ипотеке. В чем-то их истории были похожи, только таксовать Артем не то чтобы прям любил, а взнос на ипотеку уже лежал у него в морозильнике. Вечером они решили погулять и все-таки сходить на одну из комедий, с которой не сложилось накануне. Прямо перед выходом позвонил Константин. «Здоров, старик. Ну, как оклемался? Готов к новым подвигам?» Артем слегка поморщился, вспомнив недавнее путешествие с трупом на скорой. «Привет. В целом, да. Ты как?» «Я огонь. Собираюсь в клеймо. Присоединишься?» «Нет, прости, но у меня тут сегодня романтика». Он посмотрел на девушку и улыбнулся. «Воу, понял, не отвлекаю. Тогда заскакивай ко мне в понедельник с утра. Будем работу работать». «Окей, часам к 10 приеду». «Вот и отлично. Все, старичок, давай, удачи с романтикой». Артем какое-то время стоял, нахмурившись, глядя на телефон. В целом, Костя ему нравился. Веселый, компанейский парень, прямолинейный, вроде без особых подвохов. Но было в нем что-то колючее и отталкивающее. Странно даже. Он стряхнул неприятные мысли и с головой окунулся в приятный вечер. После кино Аня пригласила его уже к себе домой. Квартира у нее оказалась еще меньше, чем у Артема, но зато только после ремонта и с модным названием «студия». По факту это означало комнатку чуть больше 20 метров, в которой расположился крохотный кухонный уголок, стол и кровать со шкафом. Но, как у большинства девушек, там было чистенько и уютненько. И еще жила пушистая персидская кошка Маруся. Сначала она выразила вполне явное недовольство столь долгим отсутствием хозяйки, затем придирчиво обнюхала нового посетителя. Прошлась, обтираясь между ног, выдала свое короткое кошачье одобрение и вернулась дремать на кровать. Впрочем, долго и там пролежать не удалось. Вернуться на свое законное место Маруся смогла только очень сильно за полночь, когда довольные и уставшие молодые люди смогли наконец-то оторваться друг от друга и задремать буквально на полуслове, обсуждая планы на завтра. Так хорошо и спокойно Артему не спалось уже давно. Он проснулся ближе к утру, поправил Ане сбившееся одеяло, несколько секунд смотрел на нее, а затем наклонился и аккуратно поцеловал в висок. Девушка улыбнулась, что-то пробормотала во сне, повернулась к нему и обняла. «А может, и не придется ей одной копить на ипотеку?» — мелькнула шальная мысль в его засыпающем разуме. Полуденное солнце ласково гладило летним теплом два полуобнаженных тела. Артем открыл глаза, жмурясь от солнечных зайчиков, Аня еще спала, едва слышно посапывая. Он приподнялся на локтях, расправил затекшие во сне ноги, спихнув вальяжно развалившуюся внизу кровати кошку. Собрался уже было тихонечко встать, но затем посмотрел на девушку, на полную грудь, фривольно выглядывающую из-под ее руки. У него родилась абсолютно непристойная идея. Так же тихо и аккуратно Артем спустился чуть ниже, приподнял уголок одеяла, скользнул внутрь. Какое-то время ничего не происходило, но затем Аня коротко вздохнула и негромко простонала. Все еще во сне девушка чуть шире раздвинула ноги, слегка согнув их в коленях. Через несколько минут она все же проснулась, не очень понимая, что происходит, поискала сонным взглядом Артема, а потом ее накрыла новая волна наслаждения. Она застонала уже громче, сжала простыню в кулачки, выгнулась навстречу нахальному языку и бурно кончила. Артем вылез наружу, плюхнувшись рядом на подушку. «Доброе утро, дорогая», — проговорил он с довольной улыбкой. «Меня так еще никогда не будили», — мечтательно промурлыкала девушка. «А можно завтра так же, только на работу? или на работе. Дурак!» Она хихикнула и ткнула его в бок. Потом повернулась, посмотрев неожиданно серьезно. «Ты хороший. Ой, да брось ты!» Шутливо отмахнулся Артем. «Всего-то один утренний оргазм». «Нет, правда. Не поверишь, но ты первый нормальный парень, которого я встретила с момента переезда в Москву». «Ну да, нормальный парень, которого ты нашла без сознания в прихожей на первом свидании». «Знаешь что, у каждого свои недостатки». «Вот». Артем поднял палец вверх и сказал, глядя в потолок. «Всего пару дней знакомы, она уже говорит о моих недостатках». «Ты...» Возмущенно выдохнула Аня, вскочив и забравшись на него верхом. «Проси пощады! А мотивация?» Она опустила руку за спину, удивленно посмотрела на Артему. «Даже так? Тогда...» Девушка чуть приподнялась, замерла на секунду и, медленно прикрыв глаза от удовольствия, снова опустилась. «Как тебе мотивация?» «Ну, так нечестно, потому что это шах и мат». Артем рывком сел, обнял ее и поцеловал. «Какой ужас, скажет кто-то. Они даже не почистили зубы». «Да, так и есть, не почистили. Но влюбленным на это плевать, знаете ли». В понедельник утром Артем увез Аню на работу, пообещал, если успеет, забрать вечером, и поехал к Константину. Весь помятый и взъерошенный, тот открыл дверь только через несколько минут настойчивых звонков, когда Артем собрался уже уходить. «Ты чё, так рано, жаворонок тоже мне?» Складывалось ощущение, что он лег только пару часов назад. «Так на часы посмотри. Начало 11 уже», — ответил Артем, проходя внутрь. Не в пример Аниной. Квартира Костика была гораздо больше и являла собой типичное убежище холостяка-гуляки. Огромная гостиница, отделенная от кухни небольшой барной стойкой, вмещала в себя невероятных размеров коричневый кожаный диван, углом опоясывающий всю комнату. Большую часть противоположной стены занимал плазменный телевизор. Под ним стояла черная игровая консоль, обложенная стопкой дисков. У диванов разложился низкий журнальный столик, заставленный пустыми бутылками, с парой модных кресел-мешков по бокам. По всей комнате хаотично валялись джинсы, майки, носки и даже части женского туалета в виде пар лифчиков. Костя махнул приятелю в сторону кухни, а сам скрылся в ванной. Артем убрал со стола пустые пивные банки, поставил чайник, сделал себе кофе. Вскоре к нему присоединился заметно посвежевший товарищ. Он достал из холодильника энергетик, сходил в другую комнату, принес и расстелил на кухонном столе карту города. «Значит, смотри, я все продумал. Поделим столицу на секторы и каждый день будем выезжать на засады по районам». «На засады?» «Ну да, встанем где-нибудь посередине, начнем мониторить твою железку на предмет новеньких». Артем заметно побледнел. «Я больше трупы возить не буду». «Да и не надо!» — рассмеялся Костик. «Это же аврал был, а сейчас все в обычном режиме. Засекаем аварию, подтверждаем, вызываем свою бригаду, едем дальше, не переживай». И в целом все так и происходило. Каждый день они словно коршуны оседали на парковке в каком-нибудь дворе и начинали строить маршруты, разыскивая новые жертвы. Несколько раз Костик просил завести его в больницу, выносил оттуда объемные серые контейнеры с органами и отвозил их новым владельцам. После каждой такой поездки Артему перепадало немного сверху. Хотя, как немного? $500 на дороге не валяются. За несколько недель Артем почти удвоил обещанную зарплату, и мечта о своей квартире стала еще ближе. Хотя смутное чувство какого-то скотства не покидало. С одной стороны, вроде бы ничего такого и не делали, просто ловили момент. Но с другой — падальщики. Зато перевел кругленькую сумму маме. Она была счастлива, что сынок наконец-то добился в столице успеха. А неприметная серая БМВ, которая следовала за ними все это время. Да кто будет обращать на нее внимание, когда все идет так хорошо? Вечером он заезжал к Ане, которую уже мог с полной уверенностью назвать своей девушкой. Они гуляли, ходили в кино, иногда оставались у нее, вооружившись ведерком попкорна или другой ерунды, и смотрели какой-нибудь фильм, шедший по телевизору. Да, был интернет, были многочисленные диски, но именно по телеку им нравилось смотреть больше всего. Пусть даже с рекламой. Это будило в обоих какие-то теплые, как сейчас говорят, ламповые ощущения. И даже секс после таких вечеров становился неторопливым. Они уже занимались не сексом, они занимались любовью. И в этом была огромная разница. Время летело незаметно. В одну пятницу, когда Артем уже завез Костика домой и ехал к себе, рядом с ними на светофоре остановился огромный черный внедорожник. Боковое стекло опустилось. Сидящий там мужчина попросил его прижаться к обочине. Артем проехал светофор, включил аварийки, припарковался у тротуара. Джип остановился прямо перед ним. Оттуда вылез двухметровый амбал, упакованный в ярко-синий костюм, подошел к водительской двери такси. Совершенно неожиданно улыбнувшись, он наклонился к открытому окну и спросил: «Простите, Артем?» Это была настолько нетипичная ситуация, что поначалу он даже не нашелся, что ответить. Нет, все было отчасти стандартно. Большой дорогой внедорожник, пассажир размером с Кинг-Конга. Но его тон и дружелюбность вообще никак не укладывалось во все вышеперечисленное. «Местами да». Единственное, что смог выдавить из себя он. «Отлично». Здоровяк улыбнулся еще шире. «Я бы попросил вас проехать за нами. Михаил Александрович хочет с вами пообщаться». «Кто?» «Михаил Александрович», — терпеливо повторил человек в костюме. «Но я не знаю никакого Михаила Александровича». «Зато он вас хорошо знает». Улыбка чуть померкла. «Прошу, не создавайте лишних проблем». В широкой ладони мелькнула и тут же исчезла какая-то красная карточка. Единственным, кто у Артема ассоциировался с полицией, ну или что там было указано в удостоверении, и проблемами, был Константин. Тогда мозг услужливо подсунул Артему воспоминания, как Костик с легким ужасом рассказывал про некоего дядю Мишу и далее плечистого мужика с тяжелым взглядом, курящего возле больничного морга. «Дядя Миша?» — неуверенно спросил Артем Кинг-Конга. Тот довольно кивнул. «Ну вот видите, а говорить не знаете. Простите еще раз, можно ваш телефон? Надо кое-что проверить». Артем на автомате протянул Громиле смартфон, тот убрал мобильник во внутренний карман пиджака и, как ни в чем не бывало, снова добродушно улыбнулся. «Прошу за нами. Не отставайте, пожалуйста». Едва они отъехали, как пришла в голову мысль свернуть по-тихому в первый же проулок, но мимолетный взгляд в зеркале заднего вида дал понять, что не получится. На хвосте повис еще один внедорожник. Значит, беседы не избежать. Примерно через полчаса он сидел в знакомом уже кабинете главы больничного морга. «Вы не могли бы мне вернуть телефон и объяснить, что происходит? Похоже на какое-то похищение». «Прошу прощения за излишнюю театральность событий», — улыбнулся Михаил Александрович. «Но я не хотел, чтобы вы созванивались с Константином до нашей беседы». Он сделал знак стоящим позади Артема людям, и ему на колени плюхнулся его Samsung. Потом Михаил Александрович махнул рукой, отпуская громил, а сам залез в ящик стола. Достал оттуда пачку фотографий, положил перед Артемом. «Скажите, Артем, что на этих снимках?» На каждой из них были изображены Артем с Костей, сидящие в канарейке и сосредоточенно изучающие маршруты на навигаторе. «Да ничего особенного», — только и смог ответить молодой человек. «Что-то смотрим, сидим. Это запрещено?» Дядя Миша какое-то время смотрел на него, словно раздумывая, отправить в морг прямо сейчас или чуть позже. «Ну хорошо», — откинулся в кресле, сцепив руки на животе. «Видите ли, Артем, я знаю Костика достаточно давно, и он сильно изменился с нашей первой встречи, причем не в лучшую сторону. А вся эта история с сердцем, что вы якобы мотались по городу в поисках аварии, Артем, ну это бред сивой кобылы, согласитесь. Поэтому я решил понаблюдать за своим уже бывшим протеже, и каково же было мое удивление, когда я изучил отчеты. Судя по всему, вы с ним невероятно вовремя появлялись на местах всех серьезных аварий, происходивших относительно недалеко от вас, да даже не так. Сначала вы долго что-то сидите и изучаете в машине, потом срываетесь с места и прибываете за несколько минут до или спустя на место происшествия. Потом оттуда Костик вызывает нашу бригаду скорой, и события повторяются. Очень занятные совпадения, разве нет? Артем угрюмо молчал. Дядя Миша поднялся с кресла, обошел стол, присел на краешек прямо перед своим гостем. Поймите, Артем, Константин только кажется хорошим свойским парнем. На самом деле это не так, к сожалению. Михаил тяжело вздохнул. К моему глубокому сожалению. Костя лишь детдомовский волчонок, который не способен ни на что, кроме как сиюминутное извлечение прибыли. Он совершенно не умеет мыслить масштабно, стратегически, если хотите. Возможно, вы не в курсе, но своей последней выходкой Костик поставил под угрозу существование вообще всего моего дела. Конечно, скорее всего, я бы как-то выкрутился, но тем не менее... А то, чем вы занимались все последнее время, это же уму непостижимо. За такой короткий срок вы умудрились сделать трехмесячный план поставок материала, и это не считая того, что Костик успел слить налево нескольким мелким клиникам, что опять-таки показывает, насколько жаден и недальновиден наш друг. Хотите знать, почему, Артем? Не дождавшись ответа, патологоанатом продолжил. Видите, этот бизнес, он имеет достаточно узкий рынок, скажем так. Все игроки друг друга знают, все следят друг за другом. Это нормально. Мое небольшое предприятие как бельмо на глазу у многих, но я соблюдаю определенный статус-кво. Иногда даже иду навстречу, в чем-то помогаю своим конкурентам. Рука руку моет, худой мир, лучше доброй войны, ну и все в таком духе. Благодаря этому и, естественно, определенным знакомствам меня не трогают. А что сейчас делает Константин? Он же все рушит. Этот недоумок уже начал заваливать рынок дешевыми органами, срывая чужие поставки. Когда он халтурил по мелочи, на это смотрели сквозь пальцы. Но сейчас мне поступают недовольные звонки от людей. А я не какой-то там гангстер. Я ученый. «Бизнесмен, мне не нужны такие проблемы, поэтому...» Михаил встал и вернулся в кресло. «С Костиком вопрос уже решен. Так или иначе, но я уберу его из своей компании». «Так или иначе?» — усмехнулся Артем. «Вы же не гангстер. Не передергивайте, молодой человек. Я не сторонник радикальных методов, но если нужно выпалоть сорняк, что же?» Патологоанатом неприятно улыбнулся. «Это я тоже умею. А еще я прекрасно понимаю, что без вас Константин не смог бы все это провернуть. Но с ним у вас нет будущего, а с вами есть. Я не буду ничего обещать, Артем. Не скрою, мне очень любопытно, как вы это делаете, если окажется, что этот, скажем так, талант возможно применять и в дальнейшем, то перспективы, конечно, есть». «И как же выглядят мои 30 серебряников?» «Перестаньте так драматизировать!» Раздраженно махнул рукой Михаил Александрович. «Никого вы не продаете, и убивать я его тоже не собираюсь. Учитывая последние события, без моей протекции он и так долго не протянет. А вам, Артем, я могу предложить совместную работу в более разумных и цивилизованных рамках. Хороший офис, стабильный доход, неплохие проценты». Патологоанатом замолчал, явно ожидая ответа. Артем смотрел под ноги, словно изучая старый темно-желтый линолеум на полу, потом вдруг резко поднял голову и посмотрел Михаилу прямо в глаза. «А ведь я могу их всех спасти». «Кого?» — не понял сразу Михаил. «Тех, кого вы хотите, чтобы я поставлял вам на разделочный стол». «Да бросьте, молодой человек, всех невозможно спасти. Что за детская наивность? И потом... Органы только от одного донора могут спасти как минимум 4-5 человеческих жизней, минимум». «Ну да», — усмехнувшись, кивнул Артем. «Но воришей, которым вы это продаете». «А вы, Артем, простите, чем занимались в последнее время? Или думаете, что Костик отвозит весь материал в Красный Крест? Мне кажется, ваши слова отдают лицемерием, нет?» Артем подавленно молчал. Возразить и правда было нечего. «Кстати, дорогой мой, вот вам гипотетическая ситуация. Представьте, что умирает богатый промышленник. Умирает, допустим, потому что не дождался новых легких. Его дети доводят успешный бизнес до банкротства, потому что сами в нем ничего не понимают. Очень грубый пример, но я знаю похожие случаи. Вот и что тогда?» «Закрываются предприятия, люди остаются без работы. Сотни людей, Артем, без средств к существованию. С такой стороны, не ожидали увидеть результат своего благородства? Подумайте об этом на досуге. В конце концов, я вам нужнее, чем вы мне. Мой бизнес процветает. Вы сделаете его немного проще только и всего. Идите. Я скоро с вами свяжусь и повторюсь. Хорошенько подумайте». Артем также молча встал, не прощаясь, вышел из кабинета. Михаил Александрович какое-то время сидел, барабаня пальцами по столу, напряженно о чем-то размышляя. Вынул из кармана телефон, набрал номер. «Саш, зайди ко мне, пожалуйста». Спустя несколько минут дверь отворилась, пропуская того самого Кинг-Конга в ярко-голубом костюме. «Вы что-то еще хотели, Михаил Александрович?» «Да. Скажи мне, вы же с Костей приятели». «Ну, не то чтобы прям приятели, ну так бухали пару раз в одном баре». «Хорошо. Позвони ему и расскажи, что всю последнюю неделю вы за ним наблюдали по моему приказу, а сегодня ты привозил ко мне этого таксиста. Мы о чем-то долго разговаривали, и тот ушел от меня более чем довольный». «Без проблем, Михаил Александрович. Только Костик удивится, зачем я ему это рассказываю». «А ты у него денег попроси, ну, типа в долг. Ну, не мне тебя учить. Да и отдавать, я думаю, тебе их не придется». «Сделаем», — хмыкнул Александр. «Еще что-нибудь?» «В ближайшие несколько дней не спускайте с Артема глаз. Вы должны быть рядом, когда Костик к нему заявится». На душе было как-то гнусно и мерзко. Гнусно той непоколебимой уверенности, с которой этот дядя Миша рассуждал о своем бизнесе, тыча Артема как котенка в его собственные грехи. Мерзко, потому что он был прав. Может быть, не во всем, но во многом. Получалось, что это такая зона серой морали, где нет добра, нет зла, а есть лишь что? Необходимая жесткость выживания внутри одного биологического вида, злое добро или доброе зло? В самом деле, ну что такого? Использовать чужую смерть себе на пользу. Человек все равно умрет, ему-то уже без разницы, а ты можешь что-то да поиметь. Плюс еще и другому поможешь, у кого средства найдутся. Тут главное не зевать и приехать вовремя. Внезапно Артем вспомнил, как умерла бабушка. Тихо, мирно, в своей постели, держа его маму за руку. Но едва он успел сообщить в скорую, как телефон буквально начал разрываться от звонков. Похоронные агенты, как стервятники, атаковали поглощенных горем людей. И у каждого были самые лучшие цены, потому что я представляю социальную службу, а все остальные им верить вообще нельзя, обдерут вас как липку. Текст у всех был почти одинаковый. Самый настырный и наглый позвонил сразу в дверь, протарабанил дежурные сочувствия и начал предлагать гробы по очень хорошим скидкам, поскольку свое производство позволяет. Артем вытолкал его в зашей, едва не сорвавшись на мордобой, а ведь все эти люди тоже просто делают свою работу, как и он теперь. Такой же агент, даже соболезнованиями не надо себя утруждать, очень удобно, только не по-человечески. Мерзко. Артем чертыхнулся, свернул в ближайший переулок, встал вторым рядом на аварийке. Домой в таком настроении ехать не хотелось. Сидеть в одиночестве в четырех стенах и предаваться подобным размышлениям? Ну уж нет. Вот накопит на квартиру, тогда можно подумать и о морали, и прочем, а пока эти мысли надо гнать прочь. Он позвонил Ане. Как это часто бывает у влюбленных, опередил ее буквально на минуту. Рабочий день подходил к концу, и она сама уже собиралась его набрать. Договорились встретиться в японском ресторане недалеко от ее работы. За ужином Аня похвасталась, что двое ее выпускников, так она называла студентов, которым помогала подготавливаться к дипломам, защитились на отлично. Артем рассеянно поздравил, продолжая ковырять палочками жареный рис. От проклятых мыслей оказалось избавиться не так просто, как он думал. Вообще, может быть, позвонить Косте, рассказать о неприятном разговоре, предупредить или... Но его к черту, сами пускай разбираются между собой. Когда принесли десерт, девушка не выдержала. «Милый, что-то с тобой сегодня такое. Ты сам не свой». Она накрыла его руку ладошкой, внимательно изучая Артема. «Да ерунда». Он попытался улыбнуться. «На работе гемор небольшой, так мелочь. Что, палтусы тоже начали болтать без умолку. Не дают шубы из себя шить». «Кто?» «А!» Теперь он искренне рассмеялся. «Ну и память у вас, юная мисс. Не забывай, с кем имеешь дело». Девушка грозно сдвинула бровки. «Все-таки я библиотекарь. Работа с информацией – мой хлеб». «Да ничего, нормально все». Артем сделал знак официанту. «Слушай, поехали к тебе. Сегодня терминал должны по телеку показывать. А ты говорила, без ума от Хэнкса. Обожаю этот фильм. А ты знаешь, что он снят про реального человека?» Аня действительно была просто кладезем всякой разной информации. По дороге домой позвонил Валера. Ира купила новую настольную игру на ассоциации с какими-то совершенно сумасшедшими картинками. Так что в субботу вечером они приглашают ребят к себе в гости. Конечно, почему нет? «Мне понравились твои друзья», — сказала Аня, когда Артем закончил разговор. «Валера за тебя, знаешь, как переживал, пока мы ехали к тебе вот в тот раз?» «Ну да, Валерка хороший парень. С детства с ним дружим. В соседних подъездах жили в Сарове. Все к себе на работу зовет в ДПС. Там стабильность, говорит, зарплата хорошая». «А ты не хочешь?» «Не знаю», — пожал плечами Артем. «Не мое это, не люблю». Тут он осекся, вспомнив почти такой же разговор во время первого знакомства с Константином. «Не мое, короче. Все-таки ты сегодня странный». Артем остановился на светофоре, нагнулся, нежно поцеловал девушку в шею и шепнул. «Потому что вы сводите меня с ума, принцесса». Они проснулись поздно и еще долго нежились в кровати, отдавая дань любви и неутомимой молодости. Артем вызвался приготовить завтрак, свою коронную яичницу с беконом, помидорами и пармезаном. Но пришлось идти в магазин, сыра в холодильнике не оказалось, а без него не то. Он быстро оделся, отметив, что неплохо бы заскочить перед гостями домой, переодеть майку, и спустился в магазин. По дороге наткнулся на милейшую старушку, торговавшую цветами. «На даче у себя выращиваю», — засуетилась бабулька, вставая с маленького складного стульчика, когда потенциальный покупатель остановился возле ведерка с разноцветными букетиками. «Сама привожу. Отпаиваю сначала, не переживайте, стоять долго будут». Артем, правда, не увидел там банальных роз. Просто высокое пластиковое ведро с большими ромашками, ярко-голубыми васильками, оранжевыми хризантемами и еще кучей неведомых ему цветастых сортов выглядело так, словно в него плеснули радугой. Он купил сразу все. Не веря своему счастью... «Ох, я и не думала, что так быстро все продам!» Бабушка помогла ему собрать все в один большой букет. Получилось просто великолепно. Оставив ее с пустым ведром и 5000-й купюрой, он поднялся к Ане в квартиру. Ее восторгу не было пределов. Завтрак, само собой, пришлось немного отложить. Ближе к 5 вечера они снова созвонились с Валерой, договорились, что примерно через час будут. Аня зашла к соседке, попросила присмотреть за кошкой, вдруг останется у Артема до понедельника. «Я только домой заскочу, майку переодену», — вспомнил он, когда выезжали из двора. «Валерка там рядом живет, в нескольких домах всего». «Конечно, все как скажешь, мой замечательный мужчина», — промурчала Аня, прижимаясь к его плечу. Забытый всеми навигатор лишь немного оттягивал внутренний карман синей ветровки. Летний субботний вечер словно разогнал всех автомобилистов, дороги были пустые, поэтому доехали быстро и без приключений. Артем запарковался у подъезда, заглушил машину. «Я быстро, одна нога здесь, вторая тоже уже почти здесь. Или хочешь, пойдем со мной?» «С тобой, я пить хочу». Шутливым, капризным голосом ответила Аня. Они поднимаются на пятый этаж. Артем отпирает дверь, включает в коридоре свет, не разуваясь, идет налево в спальню. Анна неодобрительно смотрит ему вслед, скидывает босоножки и отправляется на кухню. Артем снимает куртку, бросает ее на диван. То же самое делает с майкой. Он слышит из кухни сдавленный вскрик и какую-то возню. Изучая ряд висящих футболок в шкафу, кричит через плечо: «Милая, что там у тебя? Таракана увидела? Не бойся, это Игорь, он за мной крошки убирает». Артем выбирает бежевую майку с красивым принтом в виде черепа в цветах. Снимает ее с вешалки, натягивает на себя, почему Аня не отвечает. «Ань!» Он разворачивается, собираясь пойти к ней на кухню, но изумленно замирает на месте. В коридоре напротив входного зеркала стоит Аня. Она испугана. Прямо за ней Артем видит Константина. Одна его рука сжимает плечо девушки, вторая как-то странно упирается ей в бок. «Кость, а ты что тут делаешь? Ты что, за нами следил?» «Вот еще», — фыркает тот. «У нас в детдоме в буфете замок сложнее был, чем на твоей двери. Я тут с утра тебя жду, пока ты с девкой своей развлекаешься. Хорошая она, красивая». «Ты чё, совсем охренел?» Артём понимает, что приятель снова под кайфом. Его глаза лихорадочно блестят, речь быстрая, отрывистая, похожая на скороговорку. Он делает решительный шаг. Вторая рука Кости стремительно вылетает вперед в Артёма. Упирается маленький черный зрачок пистолетного дула. «Я охренел! Я!» Костик визжит, срываясь в фальцет. «Думаешь, я не знаю, где ты вчера был? Решил кинуть меня с дядей Мишей? Хрен у вас что получится!» «Погоди!» Артем выставляет перед собой ладони. «Успокойся. Да, я был вчера у твоего шефа, но мы ни о чем не договаривались. Он предлагал работать на него, все верно, но я ничего ему не ответил. Мы ни о чем не договорились. Хватит врать, я, по-твоему, совсем идиот конченый!» Артем понимает, что спорить бесполезно. Константин почти невменяем. «Ладно, что ты от меня хочешь? Что мне сделать? Отпусти Аню и давай поговорим спокойно». «Конечно, старичок, поговорим. Еще как поговорим, но для начала...» Костя хищно ухмыляется. «Ты мне отдашь этот свой навигатор. Посмотрим, как вы оба запоете, когда я вас раком поставлю. Быстро давай его сюда!» Ствол пистолета снова упирается девушке в бок. Артем не раздумывает ни секунды. Отдать самое дорогое ради спасения любимого человека, а как иначе? «Хорошо, хорошо, только не психуй. Он в куртке в кармане, я сейчас возьму ее с дивана и протяну тебе. Тогда ты отпустишь Аню, договорились?» «И не вздумай со мной шутить». Константин с силой тычет пистолетом, и девушка вскрикивает от боли. Артем отступает чуть назад, наклоняется за курткой. Когда он снова смотрит в коридор, то холодеет от ужаса. За Костиком стоит Сергей Семенович. Он скалится, обнажая неровные, желтые от табака зубы. Галлюцинация сбивает Артема с толку. Мозг очень не вовремя решает подшутить над хозяином. Костя расценивает заминку по-своему. Паранойя в распаленном стимуляторами мозге расцветает невыносимо пышным цветом. Этот гребаный таксист наверняка что-то придумал. Хочет его обдурить, но ничего у него не выйдет. Сейчас он покажет ему, что с детдомовскими лучше не шутить. Константин начинает переводить оружие на девушку. Артем видит шторм безумия в глазах бывшего приятеля и понимает, что сейчас произойдет. Время растягивается густой патокой неизбежных событий. Он швыряет куртку в лицо Константину в надежде, что тот уведет пистолет в сторону, и кидается вперед. Грохот выстрела в маленьком коридоре подобен взрыву многотонной бомбы. Аня протяжно кричит, чувствуя неистерпимый жгучий жар, который разрывает ее пополам. Она оседает на пол. Артем сбивает Костика с ног. Оба летят в другой конец коридора, врезаются в дверь в ванной, срывая ее с петель. 2 новых выстрела раскалывают сознание, погружая Артема во тьму забвения. Он снова плавает в бесконечной черной пустоте. Хотя нет, на этот раз он парит. Дергается из стороны в сторону, пытаясь сдвинуться с места. Бесполезно. Артем похож на жука, которого подвесили на очень длинных нитях. Вокруг нет ничего, только ватный мрак, и это невыносимо. Спустя 1000 лет он сходит с ума. Тогда вокруг начинают появляться картинки. Небольшой городок с высоты птичьего полета. Кажется, это родной Саров. Вот пожилая женщина, она возится в огороде. Поднимает голову вверх, вытирает лоб тыльной стороной ладони, ее рука испачкана в земле, смотрит прямо на него. Когда-то эта женщина была его мамой. Картинка бледнеет, рвется и распадается на части. Теперь перед ним покрытый бордовой тканью гроб. Рядом вся в черном рыдает она, мама. Она падает на колени, обнимает деревянный ящик. Зрелище вызывает мучительную боль. Изображение резко меняется. Под ним коридор съемной квартиры. На полу лежит, истекая кровью, Аня. Артем рвется вперед. Туда, к любимой. Беззвучно кричит, но все бесполезно. Перед ним вырастают 2 надгробия. На каждом написаны только имена. Артем, Аня. Нет, он не допустит этого. Нет, нет, нет! Картинки начинают сменять друг друга в хаотичном калейдоскопе. Опять мама. Надгробие. Умирающая Аня. Надгробие. Мама. Аня. Их бесконечное множество. Они летают вокруг него, как огромные проекции. Артем напрягает каждую клетку своего тела, тянется к ним. Он должен разбить эти чертовы слайды. Такого не может быть, так не будет. Словно подчиняясь его невероятному упрямству и злости, невидимые путы начинают слабеть, лопаются с высоким пронзительным звуком, напоминающим уведомление проклятого навигатора. Наконец-то! Свободен! Артем резко подлетает к изображению с надгробием. Со всей силы бьет по нему ногами. Еще один удар. И вдребезги разлетается рыдающая мама. С неистовым упоением берсерка он крушит все вокруг себя. Так не будет! Нет! Никогда он не позволит! Даже когда рассыпается последняя картинка, Артем не может успокоиться. Бешено озирается по сторонам, высматривая очередную цветастую жертву. Внезапно темнота наполняется низким пульсирующим гулом. Он пробивает ее насквозь, заставляет ныть зубы. Артем хватается за голову, ему кажется, что еще чуть-чуть, и она лопнет от невыносимой боли. Опять кричит, но на этот раз надрывный вопль отдается повсюду. Перед ним начинают появляться темно-оранжевые буквы, которые складываются в одну короткую надпись. «Смена вероятностей. Новая линия». Надпись стремительно светлеет. Через мгновение уже полыхает нестерпимым белым пожаром. Боль уходит. Артем бессильно роняет руки. Свет поглощает его целиком. Выздоравливал Артем очень долго и тяжело. Первую неделю постоянно впадал в забытье, а когда приходил в себя, силился встать и бессвязно что-то бормотал. Колоть успокоительное наблюдающий врач категорически запретил, сердце могло не выдержать. Несколько раз приходили полицейские, но отступали под тяжелым взглядом дежурной медсестры. «Да что ж вы за люди-то такие? Человек с того света, можно сказать, вернулся, а вы сразу со своими вопросами лезете. Не велено никого пускать, все вопросы к Михаилу Александровичу!» Только через 10 дней Артем открыл глаза и вполне осмысленно оглядел окружающую обстановку. Светлые стены с ореховыми вставками, черный прямоугольник висящего напротив телевизора и небольшой журнальный столик под ним с парой стульев. В палате он лежал один, самый что ни на есть VIP. Широкое окно в пол стены полностью закрывали плотные бежевые шторы, поэтому понять, что сейчас, день или ночь, было невозможно. Несколько длинных узких настенных светильников лишь немного разгоняли царящий в комнате полумрак. Он нащупал под правой рукой коробочку с большой круглой кнопкой и как смог надавил на нее пальцем. Спустя несколько минут в палату заглянула пышная, розовощекая медсестра. Увидев, что Артем на нее смотрит, заулыбалась. «Ну, наконец-то! Артем Юрьевич, вы боец?» «Пить!» В горле словно открыли производство наждачной бумаги, но он все равно просипел еще раз. «Пить хочу!» Медсестра подошла, поправила подушки. «Вот сразу видно, настоящий мужик. Только очнулся, сразу выпить требует. Но вам пока нельзя, подождите секунду». Она вынула из кармана белоснежного халата ватный тампон, смочила его из бутылочки, стоящей рядом на тумбочке, и промокнула ему пересохшие губы. Артем жадно слизнул капли влаги, попросил еще. Повторив процедуру 3 раза, медсестра вернула бутылку на место. «Теперь полегче будет. Скоро к вам врач зайдет, отдыхайте». Артем благодарно кивнул, прикрыл глаза и попытался глубоко вздохнуть. Грудь тут же отозвалась тупой, ноющей болью. Что с ним случилось? Последнее воспоминание было, как он бросается на Костика и... Аня! Что с ней? Ее спасли? Если она в больнице, значит, она тоже должна быть где-то рядом. Надо спросить у врача. Сознание снова подернулось дремотной дымкой. Да где же врач, черт побери? Сколько можно ждать? Сколько... можно ждать. Когда доктор зашел в палату, Артем уже спал. Еще через 2 дня его посетил Михаил Александрович. Патологоанатом взял стул и сел рядом с кроватью. Артему уже было заметно лучше, он мог почти сидеть в кровати, правда, если только сзади его подпирали подушки. «Поздравляю вас, Артем», — начал говорить Михаил. «Честно говоря, были определенные сомнения, что вы сможете выкарабкаться. Костя выстрелил 2 раза вам в грудь, ранения оказались очень тяжелыми, и вас оперировали почти...» «Что с Аней?» — требовательно перебил Артем. «С Аней?» Михаил отвел глаза, и у Артема внутри все оборвалось. «С Аней все не очень хорошо. Пуля прошла наискосок, разорвала печень и почти оторвала почку. Хирурги сделали, что смогли, но сейчас она в коме. Однако состояние стабильное. Когда она придет в себя, скорее всего, ей потребуется трансплантация». Артем облегченно выдохнул. «Жива. Слава богу, главное, что она жива. Значит, все будет хорошо, обязательно теперь все будет хорошо». «Возможно, это даже вы спасли, Артем», — продолжил Михаил Александрович. «Когда вызвали скорую». «Я вызвал скорую?» «Да, вы не помните? Судя по всему, Костик ранил вас и сбежал. На улице сцепился с моими людьми. Не обижайтесь, но я попросил их присмотреть за вами. Уж слишком бурно Костя отреагировал на увольнение. В общем, они услышали выстрелы и столкнулись с ним почти у самого подъезда. Когда Саша смог добраться до вашей квартиры, вы уже были без сознания, сжимали в руках телефон, а буквально через несколько минут подъехала бригада, так что девушка обязана вам жизнью. Или комой». Артем закусил губу. «А что с Константином?» «Его застрелили, хотя он успел ранить еще одного человека. Это все моя вина, Артем, признаюсь. Я знал, что Костик мог быть вспыльчивым, но чтобы вот так, мне следовало сделать все как-то по-другому. Он знал, что вы мне предложили. Да. Михаил выглядел искренне удивленным. Наверное, кто-то из моих слил ему. Маленький поганец умел втираться в доверие, но с этим я разберусь, не терплю крыс. Что ж, ладно. Михаил встал. Отдыхайте, набирайте сил, о делах поговорим после. Он поставил стул обратно и пошел к двери. Подождите, сказал ему в спину Артем. Когда Константина убили, у него была в руках куртка? Куртка? Обернулся патологоанатом. Не знаю, а что? Скорее всего, Костя ее забрал, когда убегал, хотя, может, и бросил в квартире. Узнайте, простая синяя ветровка, моя. Артем устал от долгого разговора и говорил уже с трудом. Во внутреннем кармане должен лежать черный навигатор. Кнопка включения сбоку, заберите его себе. Это то, что вы искали, я думаю, вы разберетесь. Мне он больше не нужен, слишком много от него бед. Он бессильно закрыл глаза. Михаил Александрович секунду постоял в дверях, задумчиво кивнул и вышел.